Дмитрий Парсиев. Рос. Изнанка империи. Книга вторая. Кротовский, не начинайте. Текст читает Сергей Ермилов. Глава первая. Добрейший человек в окне вокзальной кассы, продавая билет, оптимистично заверял, что поезд не колыбель, у каждого столба не останавливается, за пару дней доберетесь. Прогнозы добрейших оптимистов всегда желательно делить надвое. В данном случае умножать. Поезд тащился больше 3 суток. Первые сутки я отсыпался на верхней полке, практически не выходя из купе. Только после 2-й ночи, проведенной в поезде, почувствовал себя полностью восстановившимся. Я делил купе с почтенным семейством, направляющимся в Омск. Но говорить с ними оказалось совсем не о чем. Перезрелая дочь главы семейства строила томные глаза, только у меня не было никаких сил даже изображать требуемый приличиями флирт, но ее к лешему. Я вскрыл пакет с документами на подаренные земли и приступил к изучению. Земли мои, судя по прилагаемой карте, расположены на самой границе с... непонятно с кем. Неспокойная подбрюшья империя постоянно переходит из рук в руки самым разным силам, от степняков до афганцев и англичан. Размер моих земель тоже неизвестен. Я даже не сразу поверил. Но формулировочка в документах стоит такая, что закачаешься. Для определения точных границ на дело требуется проведение кадастровых изысканий. Есть у меня веские опасания, что эти изыскания придется проводить с наганом в одной руке и с шашкой в другой. Но в целом понятно, что надел этот очень невелик. Главный населенный пункт надела под названием Лучково расположен на восточном берегу реки Шуршанки. Причем, если смотреть по карте, Лучково не главный населенный пункт, а единственный. Ближайшая к Лучкову точка в 20 км на север – районный город Семигорск. В 80 км на восток от Семигорска находится Челяба. Император наградил меня какой-то лютой тьмой тараканьей. Одно радует — Мышкин меня в такой глуши даже захочет, не найдет. Сойдя с поезда в Челябинске, напросился в почтовый грузовик, идущий в ночь до Семигорска. А там уже под утро мне подвернулся крестьянин с телегой, сообщивший, что знает, где находится Лучково, что как раз мимо поедет и высадит меня рядышком. Прямо рядышком, как выяснилось позже, это еще 7 километров пешкадралом по пыльной грунтовой дороге. Попытался уговорить мужика довести до самого места за денежку малую, но тот только криво усмехнулся и с тоской поглядел на свою лошадь. Нет так нет. Спрыгиваю с телеги и закидываю мешок на плечо, сам дойду. Последний подъем на пригорок открыл мне, наконец, мою новую вотчину под названием Лучково. Что сказать? Если районный Семигорск еще мог с натяжкой сойти за захолустное городишко, то Лучково — это просто деревня. Ни одного двухэтажного строения, одни крестьянские избы. Проходя по единственной ухабистой деревенской улице, разглядываю дома и людей, в них проживающих. Несмотря на начало дня, мужики по преимуществу уже поддатые, а бабы уже уставшие, с печальной безысходностью во взглядах, работающие по большей части на огородах. А где общинное земледелие? Где здоровый дух российской глубинки? Полное ощущение, что попал в депрессивное поселение, без перспектив для развития. И главное, сами люди давно перестали верить, что такие перспективы когда-то появятся. Нет ничего хуже, чем когда люди утрачивают надежду. Поздоровался с 2 тетками, лузгающими семечки на заваленке. Тетки в ответ здороваться не стали. Продолжили трындеть меж собой. Будто я пустое место для них. «Очередного барина с городу прислали», — сообщила одна, не обращая внимания, что лузга не выплюнулась и прилипла к губе. «Как думаешь, сколько этот продержится?» «Прошлой 3 недель не удержался, сбег. А этот совсем молоденький. То постарше да поумнее сюда ехать больше не хочет. Вот и прислали молоденького». Я усмехнулся и пошел дальше. За мной вязался грязный мальчишка. «Дядь! А, дядь!» Я остановился, обернулся в полоборота, пошарил в кармане и протянул мальчишке 20 копеек. Увы, отыгранную цитату из классики советской сатиры оценить здесь некому. «Дядь, ты наш новый барин?» «Да». «А почему не на машине?» «Я поездом приехал». «Поездом?» Мальчишку ответ впечатлил. «Тебя как зовут?» «Меня-то Мишка Кунёк». «А скажи мне, Мишка Кунёк, где прошлый барин останавливался?» «В барском доме». «Покажешь? Запросто». Барский дом оказался точно такой же избой, только пустующий. Ввиду отсутствия запирающих механизмов, дверь держится на косо припертой палке. Пинком грязной, босой ноги, Окунёк запалил палку в крапивной заросли. Мы зашли в сильно царевший дом. «А ну-ка, Окунёк, растворяй окна, избу надо проветрить». «Тут бы печь протопить», — посоветовал Мишка, открывая окно. «Протопим попозже. Жрать хочешь? А что у тебя?» Мишка заинтересованно сунул нос в заплечный мешок. «Доставай все. Еду тоже проветрить надо. Трое суток в мешке». Пока Мишка наяривал за обе щеки, я смотрел помещение. «Нормально, жить можно». «Барин, ты будешь? Я тогда в подпол уберу». «Убирай. Только квасу плесни, пить хочу». Мы с Мишкой выпили квасу, а потом он посносил всю еду в подпол. Мой первый знакомец на новом месте — сопливый мальчишка. Но какое-никакое начало положено. «Родители где у тебя?» «Папка у меня кузнец. Только он со вчерашнего заворотник заложил. Его не добудешься, пока сам не встанет». «Понятно. Мишка, что еще кроме избы в барском хозяйстве?» «Амбар. А где он?» «Вон, через улицу. Ну, пошли, сходим». Это оказался не амбар, а гараж. К моему удивлению, в нем обнаружились целых два транспортных средства. Трактор и легковая машина. «Ого! А кто заведует этим всем?» «Чего?» «Шофер, механизатор, механик, тракторист», перечисляя все мыслимые названия. «А, тракторист», — сообразил Мишка. «Он вместе с папкой назюзился. Раньше вечера не проспится». Я попытался завести авто, но авто ни малейших признаков жизни подавать не пожелал. «У него накопитель сдох», — сообщил мне Мишка. «Откуда знаешь?» «Папка с дядь Борем говорили». «А ну-ка, знаешь, как капот открыть?» Оказалось, Мишка знает. «Кто такой дядь Борь?» «Он и есть тракторист». «Где тут накопитель вставлять?» Мишка сковырнул грязным пальцем крышечку и показал посадочное гнездо. «Сюда, только накопитель у нас нету, иначе бы прошлый барин слинял прямо на машине». «А ты бушковитый мальчуган. Лет тебе сколько?» 13 годков». «А чего маленький такой? Кашу плохо ел?» «У нас порода такая». Мишка обиженно шмыгнул носом. «Ишь ты, обиделся». На самом деле деревенские дети рано взрослеют. А в прежние времена 13 лет могли уже и обженить. Так что нечему тут удивляться. Достаю из кармана мешочек, где лежат переданные мне Кеши накопители. Я в них ни черта не понимаю, но Кеша завернул каждый кристалл в отдельную бумажку и подписал. «Вот этот должен подойти». На пару с Мишкой мы загнали накопитель на место. «Ну что, Мишка, теперь заведется, как думаешь?» «Не заведется», — категорично ответил Мишка. «У него в баке горючки нет. Ты не переживай, барин. В тракторе есть горючка и трубка есть. Только перелить не во что». «А ты сгоняй в дом. Остатки кваса вылей из бутылки, будет во что перелить». Мишка метнулся на выход, но в проеме налетел на хмурого, сильно заросшего помятого мужика. «Барька!» — не разобравшись, крикнул мужик внутрь гаража. «Похмел есть у тебя?» «Нету», — отвечаю. «Только я не Борька». «Папка, он наш барин новый». «Ах, барин!» Мужик тяжко и протяжно вздохнул, как недойная корова. «Ты вот что, Мишка, напутствуй мальчугана. Квас из бутылки не выливай. Сюда тащи, твоему папке пойдет вместо похмела». «Значит, ты кузнец?» — спрашиваю мужика, после того, как Мишка выбежал из гаража. «Он самый». «А как звать тебя, кузнец?» «Мишка Окунь». «Хе, ты что же, кузнец? Разве так можно? Сам ты Мишка Окунь и сына назвал так же. Должно же быть у кузнеца хоть какое-то воображение». «Не серчай, барин. Так уж у нас в роду заведено». «Ну, если в роду...» Мишка припер бутыль, и Мишка старше ее опорожнил. Наладили перелив, горючка пошла бодро наполнять бутылку. «Полный уже, барин, мимо же польет. Так трубку пережимай, а я вылью пока». За что я люблю русского мужика, с какого бы похмела он ни страдал, когда перед его носом идет дело, спокойно сидеть тот не может и начинает втягиваться. А Окунь тоже не смог. Через пару минут мы работали втроем. Когда залили в бак авто под 10 литров, окунь полез под капот. «Подкачать надо, а то все трубки сухие». Наконец машину удалось завести. Окунь как-то подкрутил обороты. Двигатель не то чтобы заурчал, но машина хотя бы перестала реветь по медвежьи. «Это где ты, кузнец, научился с техникой обходиться?» «Борьке помогал. Борька у нас тракторер». «Понятно. А с трактором что? Сможем завести?» «Нет, там надо кольца менять. А трактор германский, и кольца нужны германские. Один барин до вас пытался выписывать, только ему отказали. Он тогда плюнул и уехал». «А почему отказали? Кто отказал?» «Германцы отказали. Сказали, мол, мы вашу страну знать не знаем. Поставлять больше ничего не будем». «Понятно. Россия, как всегда, под санкциями». «Ну что, окунек, хочешь прокатиться?» «Еще спрашиваешь, барин. Да тебя никто меня в машину не пускал». Он сразу влез на сиденье. «А ты, кузнец, тоже с нами поедешь?» «Не, я пойду Борьку растолкаю». «Ну, как скажешь». Вывожу машину из гаража и подаю газку. «Зря ты его отпустил к дядь Боре, барин». Окунек тяжело вздохнул. «Что, напьются опять?» «Напьются». Я вывел машину на деревенскую улицу. «А скажи мне, окунек...» Припоминаю выдержку из земельной документации. «Благодаря сезонным подъемам воды в реке Шуршанке вокруг Лучкова образуются обширные заливные луга, имеющие превосходные показатели для земледелия. Где у вас такие луга?» «Езжай вон туда, барин, я покажу». Приезжаем на берег реки. Берег на самом деле очень низкий и пологий. Я так себе спец в вопросах мелиорации, но весенний паводок и впрямь должен затапливать обширную территорию. Только я не наблюдаю возделанных полей. Совсем не наблюдаю. А что, урожай уже весь сняли? Нет, что ты, барин. Страда еще долго будет. Да, и что вы тут выращиваете? Бурьян? Смешной ты, барин. Здесь всегда лук растили. Потому и деревня наша, Лучкова. Почему именно лук? Наш лук особенный, самый лучший. Его даже императору отвозят. Где тогда этот лук? Я вижу сильно обмелевшую речку, вижу баб, стирающих белье, детей, резвящихся воды. Также вижу камыши, осоку и прочую болотную растительность. Но я не вижу ни одной луковой стрелки. Папка говорил, раньше аж вон до той сопки все луком засаживали. А почему перестали? Река обмелела. Стали только до вон той кочки садить. Окунек, не беси меня. «Где ты видишь хоть одну луковку?» «Так трактор сломался». Останавливаю машину, выхожу. Прохаживаюсь вдоль берега. Очень похоже, что земля вполне пригодная. А у них, блин, трактор сломался. Эх, Россия. Велика и богата, а порядка в ней нету. Окунек тоже вылез из машины и подошел ко мне. «Ну, ладно, окунек, трактор сломался. Ты, может, этого не застал или маленький был?» «Но трактору этому лет 7 от силы, а раньше как лук садили?» «Почему ты не застал?» — скинулся окунек. «Очень даже застал. Раньше все на конях делали. Ну, то есть до трактора. А после трактора, может, пора снова на конях?» «Так коней-то у нас теперь нет. Степняки всех коней отбирают. Наши перестали даже жеребят заводить». «Ах, вот оно что, степняки!» «Это просто какой-то замкнутый круг. Тамышкин мне макры не продавал. Теперь крестьянам не дают в поле работать, коней отбирают. Поршневые кольца не поставляют. Начинаю понимать, почему отсюда бегут все управленцы. А если на быках попробовать? Барин, ты видел в нашей деревне хоть одного быка? Нету ни быков, ни коров. Степняки все забирают. Но хоть трактор они не заберут? Смешной ты, барин. Зачем степнякам трактор? А в следующий миг мой радар маякнул красной точкой. Где это? В камышах, что ли? Но я вижу только мелкую девчонку лет 5, забравшуюся в камыши. И мгновенно понимаю, что радар указал не на девчонку. Выхватываю из кармана перо и бегу к камышам с криком. «Ребенка, ребенка с камышей уберите!» Поздно. Теневая тварь второго уровня. Размером с небольшую собаку, но зубы как у крокодила. Цапает ребенка за ногу и тащит вглубь камышовых зарослей. Мелкая даже не вскрикнула, не сообразила, что происходит. Зато бабы, наконец, опомнились и заголосили. И что толку от их воплей? Только то, что мелкая все-таки напугалась и заревела в голос. Подбегаю на расстояние уверенного поражения и выпускаю заряд. Перо у меня заполнено силой под завязочку. Гадкой твари хватило, но ногу ребенка она успела подрать. Забегаю в камыши. Девчонку жарет, как сирена. Вот какой звук надо было на сигналке ставить. До костей пробирает. На такой звук весь квартал на уши встанет. Пытаюсь разжать челюсти дохлой твари, чтобы освободить ногу, но челюсти как тиски. Тогда я втыкаю в ее туши перо, чтобы вытянуть из нее силу. Пара секунд, и тварь высохла до состояния обтянутого кожей скелета. Теперь челюсти не разжимаются, а просто крошатся под пальцами. Освобождаю ребенка, подхватываю на руки, выношу из камышей. «Повязку! Ну, живее! Надо рану перетянуть!» К раненому дитю набегают бабы. Голосить не прекращают, но хотя бы начинают делать что-то осмысленное. Срывают себя платки, делают перевязку. Возле меня оказывается бледный окунёк. «Мишка, целитель есть в деревне? Хоть знахарка какая?» Мишка только отрицательно мотает головой. «Что за деревня у вас такая?» «В Семигорске есть целитель», — выдавливает окунёк. «Как найти его, знаешь?» «Хорошо, тогда со мной поедешь». Пока девочки оказывают первую помощь, снова захожу в камышовые заросли. Откуда тут взялась тварь изнанки? Пронизыватель помогает найти точку прорыва. Ага, вижу. Вот где совместились пространства. Подхожу ближе, еще на шаг ближе. Портал наизнанку еще не затянулся. Перо тянет меня вперед, и я делаю шаг в портал. Я думал, что попаду на нулевой уровень изнанки, но пронизыватель посылает образ, что наизнанке в одиночку мне делать нечего. Он перетащил меня в дюны Межмирья. А затем доносит еще один более сложный образ, который я воспринял так, что лицо и изнанка — это как раз на этаже одного дома. А Межмирье — это даже не этаж. Межмирье — это некое техническое пространство, что-то вроде вентиляционных шахт, по которым можно проникать в любые помещения на любых этажах. Только покидать вентиляционную шахту и лезть на изнаночный этаж, пусть даже нулевой, мне пока рано, силёнок маловато. К моему бессловесному общению с пером подключается клык и дает понять, что мне и не нужно пока покидать это безопасное для меня пространство. Ведь клык может подманить кого угодно. Клык подманит, перо прошьет. Ни к чему пока высовываться на безбрежные просторы чуждых мне миров. Сперва отстреливаю слоняющихся поблизости слабых энергетических паразитов. Просто чтобы не мешались. Заряжать перо не нужно. Оно из твари второго уровня хапнуло с избытком. Еще и на меня излишек сбросило. А затем перевожу клык в режим манка. Жутковатый волчий вой эхом разносится между дюнами. В ответ на зов в воздухе Межмирья появляется рваная дыра. В дыру вываливается тварь второго уровня, похожая на ту, что схватила в камышах девчонку. Расправляюсь с ней, вытягиваю силу, снова использую манок. Еще одна тварь, потом еще одна. Я разошелся. В какой-то миг вылезла справка. Достигнут максимум развития. Картограф. Текущий уровень 2.0. Потенциал 2.0. Достижение второго магического уровня оказалось не единственным сюрпризом. Перо пронизывателя миров достигло второго уровня. Перо и впрямь изменилось. Оно стало напоминать дротик. У него теперь отчетливо выделяется наконечник. Утолщилось и удлинилось древко. Оно излучает довольство моими успехами. «Теперь подними уровень клыка», — предлагает перо. «Как?»